справочная аптека, здравствуйте. Алло, это аптека? Да. Да, послушайте, порекомендуйте мне оптимальное средство контрацепции для 14-летней девочки. Ну, там, может быть, свечи какие-то или таблетки. Ко мне просто племяшка приезжает на пару дней. Вот, и нужно вот что-то такое. Что вы посоветуете? Вообще, вам надо обратиться к врачу-гинекологу, который будет... Я понимаю, да, но просто она всего на пару дней приезжает, поэтому как бы нет возможности посетить врача. Я просто подумал о том, что есть же, например, свечи, правильно, которые можно использовать. Вот, если у вас наличие, почем, я бы заехал сейчас. Например, какие свечи вы вычитаете? Я не знаю, слушайте, это вы, значит, аптека, вы мне скажите, какие у вас свечи есть. Мне нужны вагинальные контрацептивы. Ну, не резинка, она говорит, мне резинка не нравится. Не хочу резинку. Вообще все контрацептивы чаще всего идут с 18 лет назначения, потому что содержат вещества, которые... Она в каком состоянии находится? То есть в каком... Что имеете в виду? Но она трезвая. Нет, странный какой-то вопрос у вас. Нет, я имею в виду, что она девочка или уже имела какие-то... Нет, она девочка, а она девочка, но просто она, вот сестра ее привозит, да, и она говорит, дядя, очень хочу, как бы, и поэтому я хочу как бы подготовиться, да, чтобы сделать все грамотно, хорошо, чтобы, так сказать, дефорация прошла на ура, вот. И да, кстати, может быть, есть какой-то заживляющий крем еще у вас, если вдруг трещинки будут какие-то или разрывы? Да, свечи будут заживляющие, если в таком случае что-то будет. Это содержит декспантенол в доступной форме свечи. Да, хорошо. По типу Бипантекс. Ну, врачи не означают такого что-то плана. Вот. А со свечами это, конечно, лучше к врачу, потому что я вас не сориентирую, все идут с 18 лет. Что Фарматекс там различного вида, они там и таблетки вагинальные, и суппозитории, и крема вагинальные, которые образуют такую пленку, разрушающую. О, вот это самый оптимальный вариант, как по мне. Чтобы и не резинка, и можно было не переживать, скажем так. Все-таки, ну, как бы, знаете, беременеть в 14 лет, ну, не самая лучшая идея. Ну, в 14 лет еще, вообще-то, нельзя по закону. Ну, слушайте, мы же никому не скажем, правильно, зачем. Это нормально. Вот, ну, то есть, хорошо. То есть, а почем такой крем, как он называется? Фарматекс. Но он идет с 18 лет. Все идет с 18 лет. Все, ну, я понял. Нет, ну, слушайте, так там же не напишешь, что можно меньше. Нет, ну, слушайте, ну, она уже... Можно, в принципе, назвать ее взрослым человеком. Все вторичные половые признаки на месте. Поэтому, как бы... Да и сама она, в принципе, хочет уже. Все интимные отношения по закону с 18 лет. Я понял. Ну, слушайте, когда мне понадобится юридическая консультация, я позвоню к своему адвокату. А мне от вас конкретно нужно узнать по поводу стоимости вот этой вот замечательного крема, который образует пленку, разрушающую сперматозоиды. Разрушающая. Ну, да. Крема сейчас в наличии нет, а вот суппозитории вагинальные 456 рублей, там будет 10 штук. А таблетки эти же вагинальные, так как они менее всего... ну, как сказать, растворяется, пену не образует, будет стоить 329 рублей. 329, ага. Ясно. Хорошо, окей, все, спасибо большое. Спасибо за обращение, да, всего доброго. Алло. Алло, да, здравствуйте. Да. Вы не могли бы посоветовать мне оптимальное средство контрацепции для 14-летней девочки? Может быть, крем какой-нибудь или свечи. Слушайте, вам что, больше делать нечего, звонить по таким дурацким вопросам. Если вам хочется заняться сексом, занимайтесь его. Так, и сами, наверное, вы должны знать, если вам это. И малолетних детей тоже нечего совращать. Так кто ж совращать? Алло. Да, аптека, читай, лекарь. Да, здравствуйте. Послушайте, посоветуйте мне, пожалуйста, оптимальное средство контрацепции для годовалой овцы. У меня первая брачная ночь, вот, и не хотелось бы последствий, поэтому, как бы, ну, что вот вы можете посоветовать? Алло. Меня слышите? Кому это? Для чего вы говорите? Для годовалой овцы. Ну, овечки. Ну, это вам нужно обратиться в ветеринарную аптеку. А, ветеринарную, все, понял, хорошо. Спасибо большое. Да, до свидания. Аптека гормональных препаратов. Наталья, здравствуйте. Да, Наталья, здравствуйте. Слушайте, такой вопрос. Порекомендуйте мне, пожалуйста, средство, оптимальное средство контрацепции для 14-летней девочки. Ко мне племяшка приезжает. Даже не знаю. На такой возраст даже не рискнула. То есть... Ну, просто я думаю... Гормональные просто она говорит, или что? Ну, ей не нравится резина. Она говорит, ну, не нравится. То есть, типа, ощущения не те. Поэтому я подумал, может быть, я слышал, есть свечи какие-то, да? Вот. Или, может быть, женские презервативы у вас есть? Женских презервативов нет, а свечи идут в Фарматексы, но в детской практике, честно говоря, Эротекс, Фарматекс, в принципе. Так. Ну, так что вы порекомендуете для 14-летнего ребенка? Я для 14-летнего ребенка не могу рекомендовать. Ну, и как быть? Просто она на один день буквально, завтра уезжает. Ну, я не знаю. Даже не могу нафантазировать, чтобы такое назначить. Ага. Ну, взрослые принимают, тут есть Эротекс и Фарматекс. Не могу сказать. Ага. Ну, а если я и то возьму и попробую, как бы, и то сработает? Я не могу вам такое советовать. Я понял. Ясно. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Лекарь, доктор Макс, витязь на амнистии, просим. Да, здравствуйте. А вы говорите на русском? Чешский, не... Deutsch, English. Окей, окей. English. Can you advise me some solution for the contraception? 14 years old girl. What do you mean solution contraception? I mean it's not I don't want to use a condom. Maybe you have some pills or I don't know, maybe woman condom, and you can advise me some for my niece. She's 14 years old. So the woman can use cream or vaginal globula. It is used before the sex. Yeah, I understand. And why you can advise like best solution? She's young. I think I don't know from which state do you call from, but in Czech Republic, it's illegal to have sex with somebody who is younger than 15 years old. So I don't know. Well, we don't gonna say it to all. I don't want to call the police and say, oh, I'm gonna fuck 14 years old girl. I just gonna fuck her and that is all. You can use some. No one gonna knows. That. I don't care. I don't care who do you sleep with. I only answered your question. You can use. Yeah. You can use some vaginal globula or vaginal cream, but I don't know if you want to come and buy it or if you only ask me for some kind of trademark. I just want to know what you can advise me. But are you in the Czech Republic? Are you going to check some to buy some Czech products or? Yeah, I'm gonna come in your pharmacy. Miladi Horakovi 18. Yes, this is your address. We are Vítězné náměstí 13. Okay. Vítězné náměstí 13. Okay, you work now. I can came now in your pharmacy, yes? In your drugstore. Yes, we have the night okay. We are here. Yes, okay, thanks. Центральная аптека, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Да, девушка, порекомендуйте мне, пожалуйста, оптимальное средство контрацепции для 14-летней девочки. Именно контрацепция, для чего? У нас много видов есть. Ну, слушайте, желательно, конечно, не резинку, да, то есть, может быть, таблетки какие-то есть, или вагинальные свечи. До или после надо? До. Есть свечки. Есть. Называется Фарматекс. Да? в виде крема есть. Тоже Фарматекс так. есть. Так, и, хорошо. Просто... Ну, они, посмотрите, буквально на пару дней приезжает племяшка, да, вот, и хотелось бы как-то, ну, порадовать ее, да. То есть Фарматекс, в принципе, нормально работает, да, и, то есть... Да. Можно его использовать, да? Да-да, в виде свечки можно. А если в виде таблеток, только по назначению. Так. Нет, таблетки неинтересны, именно свечки, то есть, типа, 14 лет нормально, хорошо, а есть какая-нибудь мазь заживляющая, просто если вдруг там разрывы будут какие-то, чтобы можно было заживляющие помазать? Нет, такого мази заживляющего нет, они все на гормональной основе идут. Ага, я понял. Ладно, хорошо, я понял, все хорошо, спасибо большое, до свидания. Да, здравствуйте, а... Подскажите мне, пожалуйста, мне необходимо оптимальное средство для средства контрацепции для 14-летней девочки. Может быть, свечи какие-нибудь или женский презерватив у вас есть? А к гинекологу вы не пробовали ее отвезти? Слушайте, нет, не пробовал. Достаточно большой вариант гормональных средств непосредственно сейчас существует на рынке. Нет, не гормональных. Смотрите, мне нужно как бы, ну, то есть гормональные же пьются на протяжении длительного периода. А дело в том, что эта племяшка, она приезжает ко мне всего на пару дней. Вот, поэтому мне нужно что-то, что можно использовать сразу, да? Вот. И, ну, то, что будет оптимально именно для 14-летней девочки. Есть свечи или крем Фарматекс непосредственно перед половым актом, а все остальное – это презервативы. Ага, ну, то есть, в принципе, Фарматекс можно было бы использовать, то есть вы рекомендуете Фарматекс для 14-летней девочки? Я не буду его рекомендовать, рекомендую все-таки врач. Ну, слушайте, врач, в воскресенье какой врач? Серьезно. У нас сейчас есть медцентры, которые работают 24 часа, точно так же, как и аптеки. Если вы заботитесь о здоровье, да, своей племяшки или кого-либо, да, лучше сходить все-таки к врачу непосредственно. Хорошо, потому что хорошо, есть разные варианты для показаний. Ну, хорошо, окей, спасибо большое. Да, всего доброго. Здравствуйте. Слушаю. Да, здравствуйте. Да, послушайте, пожалуйста, посоветуйте мне необходимое оптимальное средство контрацепции для 14-летней девочки. Я думаю, может быть, свечи, значит, есть какие-то, или женский презерватив у вас есть? Алло. Ну, свечки. Ну да, да. Ну, если это первый раз, или... Ну да, да, первый. Ну, свечки. Свечки как бы пока... Не вариант? Тогда не пойдет пока свечки, наверное. Да. А что тогда? Ну, наверное, таблетки, но таблетки это только по назначению врача идут. Ну, понимаете, просто мне как бы, ну, это племяшка и сестра привозят ее всего на пару дней, понимаете? Вот, поэтому надо что-то такое, чтобы работало сразу, а не там к врачу и так далее, понимаете? Ну, какие же врачи, ну, тут два дня всего времени. Вот. Просто она говорит, типа, что вот резинка ей не нравится. Она говорит, не хочу. Презервативы тогда только. Ну, оптимально. То есть вы рекомендуете, то есть оптимально для 14-летней девочки, для первого раза презерватив. Да, она защищает всего, и как бы самый оптимальный тогда вариант. Хорошо, я понял, окей, все, спасибо большое, до свидания. Пожалуйста. 36,6, здравствуйте. Да, здравствуйте. Пожалуйста, посоветуйте мне оптимальное средство контрацепции для 14-летней девочки. Может быть, таблетки или свечи какие-то. Приезжает просто племяшка, понимаете? Секунду. А гормонально или не гормонально интересует? Ну нет, не гормонально, она приезжает всего на пару дней, то есть сестра ее завтра привезет, вот, и буквально два дня она будет у меня, поэтому как бы гормонально, ну это же нужно долго их пить, чтобы они заработали. Ну тогда только барьерные методы. Только барьерные, а свечи может быть какие-нибудь есть? Она просто говорит, что ей не нравится, ну, как бы резинка, она говорит, фу, резинку не хочу. Понимаете? Сейчас, секунду. И сразу еще скрыть мне, может быть, крем какой-то заживляющий у вас есть? Имеете в виду, для чего? Ну, просто как бы мне достаточно внушительное достоинство, и, ну, вдруг будут какие-то разрывы, да? Нет, кремов у нас нет. Нет? Ну, а что тогда? То есть как лучше в этой ситуации быть? Просто, ну, не хотелось бы, чтобы сестра узнала. Но вообще в данном случае, вообще в таком возрасте, самое лучшее это барьерные. Ага, хорошо. То хорошо, есть я понял. Лучше, чем барьерные, я вам даже предложить ничего, не могу. То есть тем более на несколько раз. Я понял. То есть вы рекомендуете для 14-летней девочки использовать презервативы, правильно? Конечно, да. Все, я понял. Хорошо, спасибо большое. Да, до свидания. Какое приветствие, Лидия. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы могли бы мне порекомендовать оптимальное средство контрацепции для 14-летней девочки? Может быть, крем какой-нибудь или свечи? Просто племяшка приезжает на пару дней. Не думаете, что начнет заниматься сексом? Ну, она настаивает на том, чтобы я ей в этом помог, поэтому, собственно, я хочу подготовиться, чтобы все было хорошо, аккуратно. И сразу еще хотел спросить, может быть, крем какой-то заживляющий есть? У вас просто не хотелось бы, чтобы сестра узнала, как бы, да, поэтому, ну, чтобы следы скрыть, так сказать. Так, Форматекс, можно свечки, таблетки, пилюли, это вагинальные. О, свечки, все. Хорошо, супер, супер, замечательно. А насчет крема? Заживляющего такого нет. Нет, ничего, да? Нет. Может быть, зеленкой воспользоваться? Ну, нет. Ну, что вы. Нет? А как тогда? Ничего там не надо. Все проходит, ничего, все само. Ничего, все само? А, окей, окей, все, я понял, хорошо. Хорошо, окей, спасибо большое, да, до свидания. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А посоветуйте мне, пожалуйста, оптимальное средство контрацепции для 14-летней девочки. Может быть, свечи какие-то или женский презерватив можете посоветовать? Что у вас есть? Ну, вообще для 14-летней контрацепции... Так, сейчас, подождите одну секундочку. Только презервативы, если. И... Только презервативы? Угу. Ну, а какие-то другие варианты есть? Да, сейчас, одну секундочку. Бывают просто местные контрацептивы, такие как свечи и таблетки вагинальные. Угу. Их тоже можно. Нам еще 14 лет рано заниматься половой жизнью. Да? Рановат? То есть вы не рекомендуете в принципе или что? Ну, вообще, как бы 14 лет... Не, ну я не осуждаю девушку, но просто... Ну, просто племянница как бы приезжает всего на пару дней, понимаете? Я бы сводил ее к врачу, да, если бы было больше времени. А так буквально как бы пару дней есть всего, и она вот просит, дядя, пожалуйста. То я же не могу отказать любимой племяннице. Ну, правильно. Можно тогда свечи, я говорю, таблетки вагинальные, они идут как местные контрацептивы. Ага, ага. И в наличии они у вас есть, а почем? Так, сейчас, одну секундочку, надо посмотреть просто. Вообще в районе 130 рублей стоят они. Видите как, лучше всего только, девушке в 14 лет контрацепция, только презерватив. Только презерватив, я понял. Хорошо, и такой еще вопрос, а может быть какая-то мазь, значит, типа Бипантен или что-то такое, я слышал. Ну, вдруг, если будут разрывы какие-то, да, чтобы можно было как бы обработать, что можно? Ну, она, видите, как бы, она идет просто как заживляющая. Ну вот, заживляющая. Ну да, но она в основном идет как для наружного применения. Угу. Ну, так она слизистую, его нельзя использовать, что ли, если будет там немножко порвется? Только мазь, если... Ну, вообще, как бы на слизистую я не рекомендовала. Ее, видите, мазь можно наносить на деткам, вот, и мамам на грудь. Так, то есть понял. Она безвредна, в принципе, то есть ее, если мама на грудь нанесла, то есть, ну, ребенку, если она попадет на слизистые полости рта, то ничего страшного не будет. Угу. Я понял. Хорошо, все, спасибо большое, да, до свидания. Пожалуйста. Комитет. Алло, да, здравствуйте. Послушайте, посоветуйте мне оптимальное средство контрацепции для 14-летней девочки. Вот ко мне племяшка просто приезжает. Ну да, да, приезжает племянница, вот и как бы... Ну какой вообще? Просто я думал, может быть, есть у вас женские презервативы, или, может быть, свечи есть, то есть... Ну, обычные презервативы. А я не, обычные ей не нравятся. Она говорит, нет, обычные мне не нравятся. Ощущения, говорит, не те. Вот, я поэтому подумал, может быть, все-таки можно было бы свечи использовать. Ну, я понимаю, что гормональные таблетки долго надо пить, то есть там диапазон такой длинный, да, а просто сестра привозит ее, она только завтра приедет, да, буквально на пару дней, и потом она уезжает опять в Москву, вот, то есть, в принципе, на такой длительный курс гормональных таблеток времени нет, понимаете, да, вот, собственно, поэтому нужно какое-то другое средство. Ну, я думаю, что в других средствах просто будет противопоказано это. То есть нельзя? Подождите. Здесь свечи вагинальные, называется Pharmatex. О, Pharmatex. Pharmatex подойдет, да? Ну да, там ничего не пишет про возраст. О, класс, класс. То есть получается просто оптимальное, это будет оптимальное средство контрацепции для 14-летней девочки. Ну да. Правильно понимаю? То есть вы рекомендуете? Да. А вы работаете сейчас, да? Да. Слушайте, в принципе, я могу прямо с ней подъехать к вам. Вот. Мне она не нужна, в принципе. Да? Извините, у меня там покупатель. Я понял, хорошо, да, спасибо, спасибо большое, да, до свидания.